Петр Немировский. Папандопулос и его любовь. Рассказ. После окончания школы, не поступив в институт, я устроился грузчиком в хлебный магазин. Работа там была нехитрая. В течение дня приезжали машины с хлебом. Железным крюком я помогал водителям вытягивать из фургонов лотки, сбрасывал буханки в большую деревянную коляску, потом в магазине раскладывал хлеб по полкам. Наш человек везде найдет лазейку для воровства. Вместо 10 буханок на лоток водители на хлебозаводе выбрасывали 15. Набивали буханками все свободное пространство в фургоне. Неучтенного хлеба набиралось довольно много. Выручку водителя делили пополам с кассиршей. В мою же задачу входило сообщить кассирше о количестве украденных буханок и передать водителям левые деньги. За отличную работу водители со мной делились сигаретами, а кассирша отпускала меня пораньше домой. По воздуху плыли паутинки. Сентябрьское солнце днем еще припекало. Я сидел на деревянном ящике в синем рабочем халате, прислонившись спиной к теплой кирпичной стене здания. Курил и читал романы Ремарка. Как и полагается юношам 18 лет, в героях Ремарка мне особенно нравилось их умение пить, не пьянее, а также их дар многозначительно, правда, не всегда понятно, рассуждать о жизни. Черные, коротко подстриженные волосы, мягкие черты круглого лица, платье, чуть закрывающее колени. Я видел ее каждое утро, идущей к троллейбусной остановке. Днем она возвращалась той же дорогой. Судя по всему, она жила где-то поблизости. Соседи говорят, что в нашем хлебном магазине появился интеллигентный грузчик. Она стояла передо мной, отщипывая от буханки корочку и кладя кусочки в рот. До тебя в этом магазине грузчиком работал какой-то алкаш. Алкоголь помогает справиться с душевной пустотой и спасает наши иллюзии, многозначительно ответил я, и герой Ремарка из раскрытой книги мне подмигнул. Меня Жанной зовут. А тебя? Алёши. Значит, Лёшек. Алексис. Папандопулос. Засмеявшись, она протянула мне руку. Мы с ней стали встречаться, гуляли по паркам и Днепровским набережным. Жанна училась в техникуме легкой промышленности. Она рассказывала мне то о моделировании обуви, чему их учили в техникуме, то о своих любимых актерах. Но в основном говорил я, без умолку обо всем на свете, с жаром и горечью, бог весть о чем. Меня волновало в ней все. Покошачья мягкая, но уверенная походка, насмешливый и дерзкий взгляд темно-карих глаз. Ее смуглые крепкие ноги были немного коротковаты, но высокий каблук придавал им стройность. Подол ее платья вздувался от любого ветерка. Мы были с ней ровесниками, но я чувствовал, что в вопросах любви Жанна гораздо старше, вернее, опытнее меня. И я очень надеялся, что она этим опытом со мною поделится. «Входи, не стесняйся», — Жанна отворила дверь, пропуская меня в квартиру. «Тебя всегда так легко отпускают с работы?» «Да, я очень ценный работник». «Еще и кристально честный», — ответил я, и, как всегда, стал что-то рассказывать. «Какие у тебя красивые глаза», — перебила она, таинственно понизив голос. «Знаешь что? Побудь здесь. Можешь включить музыку. А я скоро вернусь». И выскользнула из комнаты. Оставшись один, я перебирал компакт-диски на полке. «Не соскучился?» Она вошла, запахивая на ходу светлый халатик. Подойдя к окну, задернула шторы. «Слишком светло. Не люблю, когда свет бьет в глаза». Предательская дрожь пробежала по моим коленям. Я понял, что сейчас произойдет. И действительно, Жанна подошла ко мне, задумчиво и как-то печально взглянула из-под густых ресниц. Мои ладони легли на ее талию. «Алеша, не надо», — промолвила тихо. «Почему?» — так же тихо спросил я. «Это никому не нужно. Давай оставим все как есть». Возникла мучительная пауза. Мне показалось, что точно такую же сцену я недавно видел в каком-то фильме. Вдруг Жанна обвела мою шею руками. Халатик как-то сам с собой сполз с ее совершенно голого тела. Приблизительно через час мы с ней стояли в прихожей возле наружных дверей. «Жан, может, я еще ненадолго останусь у тебя, а?» «Нет, в другой раз. Скоро должен вернуться отец с работы». Она ласково погладила меня по щеке. Папандополос. Но вместо того, чтобы ее обнять, я промямлил. «Извини, если что не так. Я ведь трахаюсь первый раз в жизни». И тут же понял, что сморозил чудовищную глупость. Болтун. «Кто тебя тянет за язык? Кто же такое говорит женщине? Разве извиняются?» Ее губы тронула насмешливая и, как мне показалось, ядовитая улыбка. «Не переживай. Для первого раза нормально. Хотя, по правде сказать, я ожидала большего и отворила передо мной наружную дверь. Я брел по улице, уверяя себя. Завтра мы с ней снова встретимся, и она опять мне отдастся. Я ей покажу, на что способен». Но Жанна куда-то пропала. Не появлялась в поле моего обозрения и не отзывалась на мои телефонные звонки. Я ломал себе голову, где же она? Конечно, смутно догадывался, что ее исчезновение не случайно, но все равно не хотел этому верить. Сидя на деревянном ящике с книгой в руках, я пытливо следил за дорогой, торчал у хлебного магазина до самого его закрытия. «Лёша, тебя что, родители из дому выгнали?» — спрашивала кассирша. «Нет, просто хочу дочитать книгу до конца», — врал я. Мое воображение упрямо возвращало одну и ту же сцену. Я снимаю с Жанны халат, целую крупные соски ее грудей и мы ложимся на диван. Эта картина преследовала меня с утра до вечера, доводя до безумия. «Неуверенный в себе неудачник. Ты никогда не сможешь удовлетворить женщину. Ты еще и безнадежный болтун. Ах, да брось печалиться о ней. Зачем она тебе нужна? Через пару лет она расплывется и станет толстой. Найди себе другую, поумнее и поизящней». Но чем больше я себя терзал и расстраивал, тем сильнее хотел быть с ней. Я еще не понимал, что смертельно в нее влюбился. Я вскочил с деревянного ящика, не веря своим глазам. Жанна шла по улице к троллейбусной остановке, даже не взглянув в мою сторону. Я было ринулся к ней, но навстречу ей шел какой-то худощавый высокий парень. Жанна взяла его под руку, и они куда-то ушли. Небо разорвалось над моей головой. На крыше ее пятиэтажного дома повсюду торчали антенны и тянулись провода. Сверху хорошо просматривалась вся дорога. Я сидел на бортике крыши, выкуривая одну сигарету за другой. Ничего, сейчас она узнает. Еще пожалеет, что ушла от меня. А если разобьюсь? Все настойчивее прорывалась благоразумная мысль. На миг я представил себя лежащим в гробу, в новом черном костюме и при галстуке. Пусть все соберутся у моего гроба. Пусть плачут, раскаиваются за свою черствость. Пусть Жанна с рыданиями упадет на колени, когда меня будут опускать в сырую могилу. Красная точка появилась на дороге. Я застыл в ожидании. Она приближалась. Уже отчетливо я видел Жанну в ее короткой юбке и красной ветровке. Мне показалось, что я разглядел даже ее туфли. «Жанна!» — мой крик распугал всех бездомных кошек во дворе. Вдохнув полной грудью, я поднял руки, и мир перевернулся. Из карманов посыпалась мелочь, звякая о жесть бортика. Теперь перед моими глазами была лишь черная просмоленная крыша, над которой синела полоска воздуха. В школе я посещал секцию по спортивной гимнастике, даже имел первый юношеский разряд. Так что стойка на руках для меня была обычным спортивным упражнением. Сейчас свое тело я держал под таким углом, чтобы можно было легко вернуться в исходную позицию, на ноги. Почему я не снял часы? Их крошечная круглая головка все больнее впивалась в запястье. Я не учел того, что из-за нервного напряжения ввиду повышенного риска сил уходит несоизмеримо больше, чем на обычной тренировке. Дрожь побежала по мышцам рук и спины. Еще немного, и придется опуститься на ноги. «Ты ведешь нечистую игру», — вдруг промолвил некто в самую мою душу. «А стать строго вертикально? Слабо? Трус!» «Нет, я не трус», — прошептал я и изменил угол наклона. «О, глупое геройство юности, не знающей цену жизни!» Кусок черной крыши перед глазами исчез, зато распахнулась небесная синева. Я понял, что совершил непоправимое. Из такого угла возможен лишь один выход — прыжок через спину. Меня охватил панический страх. Господи, что я наделал? Неужели это конец? Нет, нет, Господи, спаси меня, дурака! А-а-а! Какая-то неведомая сила отшвырнула меня назад. Я повалился на крышу. Замер, еще не веря, что спасен. Распластанный неподвижно лежал на спине. Вскоре на крышу вбежала Жанна. Запыхавшись, присела возле меня на корточке. «Идиот, ты что, совсем спятил? Ты же мог разбиться насмерть! Ты себе ничего не сломал?» Она стала ощупывать меня. Похоже, она была напугана не меньше моего. А я, пораженный, молчал. Перед моим мысленным взором возникла жуткая картина. Внизу, возле дома, на асфальте лежит какое-то кровавое месиво. От этого месива отделяется моя душа, и ее уводят к открытому фургону большой черной машины. Возле фургона стоят водители с железными крюками, похожие на чертей. Из фургона доносятся чьи-то душераздирающие вопли. Я понял, что это сейчас должно было произойти со мной. Но каким-то чудом этого не случилось. Меня охватило странное желание перекреститься. А Жанна продолжала теребить и ощупывать меня. «Папандопулос, ты живой? Живой? Или ты помер? Или притворяешься?» «Почему ты молчишь?» «Ну-ка, дай проверю», — сказала она, и в ее голосе неожиданно прозвучали игривые нотки. Она ловко расстегнула пуговицу на моих джинсах и запустила свою руку мне в трусы. Мы посмотрели друг другу в глаза и вмиг все поняли без лишних слов. Улыбаясь и не сводя с меня сверкающих глаз, Жанна привстала и аккуратно стянула со своих бедер белые трусики. А я тем временем спустил до колен свои джинсы. Подняв свою юбку и перед тем, как умоститься на мне сверху, Жанна промолвила: «Последнее время я совершаю одну глупость за другой. А все, между прочим, из-за тебя». Через некоторое время мы с ней сошли по ступенькам вниз и вышли из дома. «Лешек, я не хочу тебя отпускать. Давай еще немного погуляем, а?» — предложила она. «Нет, мне надо домой», — уверенно ответил я. Легонько коснулся указательным пальцем кончика ее носа. «До завтра!» и ушел. Ехал в троллейбусе и смотрел в окно. Мне казалось, что за этот день я повзрослел лет на 20. Пытался разобраться, что же со мной сегодня произошло и почему. Вдруг мне стало ясно, что на этой земле все взаимосвязано. Горе неразлучно с радостью, а любовь со смертью.